Затирается шеями, летая над облаками. Мы во снах подрастаем с сонными глазами. Замечательно изучаем мы, летая над облаками. Мы во снах подрастаем. Линейка первый класс. Хоть и помню смутно мимо ушей фразы, что были на путстве. Цветы, костюм, прическа, вот начало. Первый учитель, одноклассники, отец, мама. Немало фото осталось, помнить как было. С улыбкой кадры смешные, одновременно мило. Порою аж до слез, заряд позитива. Подряд сравнивая, как и кого изменила. Школа начальная, отличней, все дела. Скоро печальней все, дневник под диваном. Лучше всех поведение, так в школе сказали. Мама верила папе, когда пришла с собрания. Наказали угрюмо за столиком. Проклиная лиц первых страниц умных сборников. А все на улице, а я тут с ними. Сказал я это почти в литературном стиле. Сонными глазами все тщательно изучаем. Как и все, на протяжении этих лет было много сцен. Как мы учились, домашнюю работу делали, ночи за компьютером, сетевые геймеры. Сонными глазами все тщательно изучаем мы. В клавиатуре лбами анализируем программу со снами. Сонными глазами все тщательно изучаем мы. В клавиатуре лбами анализируем программу со снами. Ну мы-то взяли за учебу, ну почти. Только вот с другим проблемы, соответственно, с учителем. Ведь как бывает, не сказать и слова и два. Как у меня примерно, где работа снова два. Ночью не спал опять, думая, что ты кого-то бегаешь с вопросом. Чтобы поставили зачеты, и снова нет. Долги у тебя, снова конспекты, вон из кабинета. Ты не понимаешь предмета. Сдаем, выпускаемся, для всех хорошие вести. Как бы 2012 будет весело. Годы старания на системе нервных нет остался. Спасибо тем, кто дал знания, но и кто пытался. И вроде радостно, больше тут не встретимся. Но спустя пару секунд тоска, вот они все. Но больше счастлив я, и сонными глазами.